Сьюзан ничего не понимала, пока не увидела мужчину с длинными рыжими волосами и в соломенной шляпе, из-под которой азартно сверкали глаза. В руках он держал вылущенные початки кукурузы. Он был первым, обычный фермер. Вроде бы она его видела на нижнем рынке, может быть, даже кивком здоровалась с ним, а он с ней. Стоявший на обочине неподалеку от того места, где дорога к шелковому ранчо пересекалась с великим трактом, освещенный поднимающейся по небосводу луной. Она ничего не понимала, пока они не поравнялись с ним. А вот когда он швырнул охапку вылущенных початков в медленно катящийся вазок, на котором она стояла, со связанными впереди руками, поникшей головой и веревкой на шее, ей все стало ясно. «Гори огнем!» — выкрикнул он, чуть ли не весело, те самые слова, которых она не слышала с раннего детства, поскольку их давно заменили другие «приходи, жатва». А потом добавил что-то еще, что именно она не разобрала, похоже на языке, на котором говорили древние, но вроде бы она уловила слово «чар». Слово, которое имело только одно значение — смерть. И когда засохшие початки посыпались в круг ее сапог, она поняла, что означают эти незнакомые ей слова, поняла, что не будет у нее ребенка, не будет свадьбы в далеком сказочном Гилеаде, не войдет она с Роландом в огромный зал, освещенный электрическими лампами, не будет у нее мужа, не будет ночей нежной любви. Все это в прошлом. Мир сдвинулся с места, и жизнь ее закончилась, по-настоящему еще не успев начаться. Она знала, почему ее поставили на вазок, почему она стоит на вазке, и почему единственный оставшийся во живых охотник за гробами набросил веревочную петлю ей на шею. «Не пытайся сесть», — предупредил он. В его голосе слышались чуть ли не извиняющиеся нотки. «У меня нет желания задушить тебя, девочка. Если вазок дернется, и ты упадешь, я постараюсь не затягивать петлю. Но если сядешь, затяну. Ее приказ». И он мотнул головой в сторону Рия, сидевшей на скамье возницы, с поводьями в скрюченных руках. «Сегодня командует она». И она командовала. И продолжала командовать, когда они приблизились к городу. Как бы ни повлиял магический кристалл на ее тело, как бы ни сказалось его потеря на ее разуме, власть над людьми осталась при ней. Более того, увеличилась, словно она нашла новый источник энергии, от которого могла подпитываться. Во всяком случае, какое-то время. Мужчины, которые могли переломить Рия об колено, как спичку, беспрекословно, словно дети, выполняли ее приказы. Все больше людей присоединялось к процессии. Полдюжины всадников ехали перед воском с братом Раймера и мужчиной с прищуренным глазом. Целая дюжина позади, составляя компанию Рейнольдсу, который обмотал свободным концом веревки татуированную руку. Сьюзан не знала, кто эти мужчины, откуда они взялись. Рия тем временем свернула на дорогу к шелковому ранчо, ведущую на юго-запад, вокруг города, потом свернула и с нее, и уже на восточной окраине Хэмбри вновь вернулась на великий тракт. Вазок катился медленно, и ведьма, похоже, соизмеряла его скорость с местоположением опускающегося к горизонту солнца. Она не подгоняла пони, наоборот, сдерживала его. Когда они миновали фермера, что стоял один, несомненно, хорошего человека, работающего от зари до зари, обожающего жену и детей, пусть в его глазах под надвинутой шляпой она увидела недобрый блеск. Сьюзан поняла, откуда такая неспешность. Рия ждала восхода луны. И Сьюзан взмолилась не богам, отцу. «Папа, если ты здесь, дай мне силы. Помоги мне постоять за него, за память о нем. Помоги мне постоять и за себя. Не ради моего спасения, не ради избавления от смерти, но для того, чтобы не радовать их, не дать им наслаждаться моими болью и страхом. Ему, пожалуйста, помоги ему. Сохрани его целым и невредимым», — шептала она. «Сохрани моего любимого. Пусть он всегда добирается до того места, куда идет. Пусть радуется тому, что видит. Пусть радует тех, кто видит его». «Молишься, дорогуша?» — спросила ведьма, не поворачивая головы. В скрипучем голосе слышалось лживое сострадание. «Да, сейчас самое время пообщаться с силами. До того, как слюна закипит у тебя в горле». Она откинула голову и заквахтала. Остатки ее волос стали оранжевыми в свете поднявшейся-таки луны.